Глава 15. «Куда? Куда? Не наваливай! Сдай назад!» Зычный голос Евстолия Григорьева раздавался на весь зал. Мой пристав регулировал поток журналистов, что пришли на первую пресс-конференцию Небесной России. Переманить Григорьева удалось легко. Предложил жалование на 50 рублей в месяц больше, и вот Евстолий уже служит охранником в общине. Причем Лаунец в качестве исключения и одолжения разрешил полицейскому продолжить числиться за МВД, ходить в форме с шашкой на боку. Так что у меня теперь есть свой личный городовой, который будет держать и не пущать. Представительный такой. Адир щелкнул вспышкой, пресс-конференция началась. Пора было познакомить общественность с программой партии. Ее мне тезисами напечатали в типографии слова на больших листах, их я прикрепил на сбитых из досок стендах. Боссман с общинниками украсили зал лапником и обязательной фотографией Николая II. Чуть поразмыслив, я заказал еще и портрет Столыпина, разумеется, поменьше размером, и повесил его под царем. С таким жирным, далеко идущим намеком. Надеюсь, прогиб будет засчитан, и премьер узнает о нововведении в вопросе чинопочитания. Сама программа у меня не отличалась оригинальностью. Первым пунктом шла отмена избирательных курий и многоступенчатых выборов при сохранении имущественного ценза и снижение избирательного возраста. С 20 лет можно голосовать, с 25 выдвигаться в депутаты. А вот в качестве дальней цели – всеобщие, равные, тайные и прямые выборы. Но, дескать, не все сразу. Надо привыкать понемногу. Начать с самого низа, с властей, и мало-помалу распространить систему от земств до Государственной Думы. Вопросов и возражений это не вызвало. Левые партии уже выкатили куда более радикальные требования. Вторым пунктом в программе был нынешний фетиш прогрессивной публики, ответственное правительство, что тоже было указано в качестве идеала, к которому надо прийти в будущем, желательно не слишком отдаленном. А начать с того, что раз в год назначенное царем правительство должно отчитываться перед Думой, и оное может правительству выразить недоверие. И тут как император решит. Либо вето наложит, либо министров в отставку. Дума, опять же, может повторно голосовать свое «фэ», но вот после третьего раза ее тоже распускают и объявляют перевыборы. А то сейчас не Дума, а чисто оппозиционный орган. А нужно приучать власть и депутатов работать совместно. Заодно и процедуру принятия законов прописал. Представленный в Думу таковой должен быть рассмотрен в комитете не позднее, чем через полгода, и вынесен на голосование. С поправками, разумеется. Три подхода за полгода. Если Дума не приняла, то государь имеет право ввести закон своим указом. Тоже, чтобы не забалтывали, а то некоторые важные законы, например, о местном самоуправлении, на рассмотрение годами лежали. Но если в первом чтении Дума двумя третями закон отвергает, то он с очереди снимается. Большой раздел о том самом местном самоуправлении, волостное правление, приравненное к нему в малых городах и поселках, и так далее. Управы избираются, ведают бюджетом, но главой исполнительной власти пока остаются исправники и градоначальники, с тем, чтобы их местные депутаты могли двумя третями голосов отвергнуть. И переход от утверждения к назначению, а то и вообще выборам, как американских шерифов. Про императора написал, что он олицетворение государства, высший моральный авторитет, и потому незачем влезать в мелочи. Пока все как есть, но в перспективе государь должен остаться верховным главнокомандующим и верховной контрольной инстанцией. Самодержавники, конечно, на меня зуб здоровенный вырастят. Ну так что же, если манифест 17 октября уже самодержавие отменил. Социальный блок начал с пролетариата. 9-часовой рабочий день, двойная оплата сверхурочных, Запрет детского до 12 лет с целью до 15 труда с ограничением рабочего дня 6 часами. Женщинам запрет работ на вредных производствах, трехмесячный отпуск по беременности и родам с сохранением места. Ну и главное, право на рабочие союзы и их объединение по территориальному и отраслевому принципам. И трехсторонние комиссии из промышленников, профсоюзов и власти. По крестьянскому вопросу я склонялся к программе кадетов и октябристов. Выход из общины, расселение и переселение, окончательная отмена выкупных платежей и недоимок, амнистия. Усиление роли банка земельного кредитования. Собственно, все то, что Столыпин с грехом пополам и так пытается реализовать. Да, меры половинчатые, но лекарства, предлагаемые эсерами в виде перехода всех частновладельческих земель в общественное пользование, конфискации церковных, кабинетских, царских земель, было хуже болезни. Земельный передел – это начало революции, точнее, ее продолжение. Революция и так вяло длится с 1905 года, и пора было уже заканчивать народные волнения. А вот по свободе совести, декларированной все тем же манифестом, я малость оттоптался и прямо написал, что основа государства – триединый русский народ, исповедующий православие, и что именно его интересы должны учитываться в первую голову. При полном праве на свободное исповедание других религий. Написал и про постепенную отмену черты оседлости и других ограничений, в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Евреи ребята умные, пусть там карьеры делают, поднимают гигантские пространства. И призывал христиан всех конфессий к вступлению в партию, обещал блюсти в политике заповеди Божьи, не лжесвидетельствовать и прочее. Мало того, внес пункт о том, что ежели иноверец разделяет наши политические цели, то его можно принимать в сочувствующие. Пусть будет такая лазеечка. А вот стремление партии к установлению в России патриаршества почему-то вызвало самый громкий взрыв эмоций. Даже не дав мне дочитать программу, журналисты начали выкрикивать вопросы. Перебивали друг друга, чуть даже не подрались. Пришлось вмешаться Евстолию. «Но как?» Во внезапно возникшей паузе раздался громкий вопрос пожилого, лысого как бильярдный шар репортера. «Как простому крестьянину из села Покровское удалось написать столь сложную программу? Да еще заручиться поддержкой двора?» «Писал не я один. Мне помогали наши законники». Я кивнул на сидящих рядом Варженевского и Щекина, которые, конечно, ни сном, ни духом, но старательно пучили глаза и кивали. Взял их для массовки. Опять поднялся гвалт. Наконец, слово вытребовал один из молодых журналистов слова. «Как отнесутся при дворе к идеям всеобщего избирательного права, патриаршества?» Я тяжело вздохнул. «Ничего хорошего от своей эскапады я не ожидал. Кто же любит делиться властью?» «Буду молить помазанника о даровании народу свобод. Попустить надо вожжи-то, а то по стромке порвутся». Пресс-конференция длилась час. После окончания я позвал журналистскую братью откушать, чего Бог послал. Так сказать, фуршет на ногах. В этот раз высшие силы послали акулам пера красную и черную икру, сыры, пироги с разной начинкой, ну и, разумеется, выпивку, шампанское, водку, вино. Прессу я получил отличную. С десяток газет написали о новой партии, слово так и вовсе всю передовицу посвятило анализу программы. Но, к моему удивлению, двор моей программой не заинтересовался. От слова вообще. Николай опять укатил стрелять зубров, Алекс занималась сватовством фрейлины, устроила целый смотр женихов. В царское зачастили гвардейские офицеры. Вырубова смотрела на меня коровьими глазами, но я пока ей ничем помочь не мог. Единственный короткий разговор у меня состоялся с Марией Федоровной, да и то мимоходом, пока я показывал ей, как надевать новомодный воротник от Распутина. И это было скорее прощупывание. Вдовствующую императрицу интересовало, стоят ли за мной какие-либо силы, особенно зарубежные, и как только она поняла, что нет, сразу потеряла интерес. Зато возбудились в зимнем. Не успел я вернуться из царского села, как меня звонком дернули к Столыпину. На столе в кабинете у него лежала открытая брошюра, что мы раздали в конце прессухи журналистам. Так сказать, на память. Она была вся исчеркана красным карандашом. «Кто за тобой стоит? Рябушинский? Бахрушины? Нет, это, наверное, Морозовы». Лицо Столыпина покраснело, усы вздыбились. «Никто за мной не стоит», — отмахнулся я. «Но умных людей поспрашивал, записал за ними». «Это кого же? Гришка, не ври мне!» Премьер угрожающе ткнул пером. Капля чернил сорвалась вниз, поставила жирную кляксу на документах. «У Гучкова был, а так аж у Павла Николаевича Милюкова. Вот головы так головы. Нанял стряпчих хороших. Они расписали идеи вширь и вглубь». «От такого вширя монархии падают». «Упаси Господи, Петр Аркадьевич», — перекрестился я. «Токмо все для пользы помазанника. И твоей тоже». «Это как же понимать?» «А так, ежели будет Конституция да премьер выбираться Думой, то кто будет страной управлять?» «А помазанника куда?» «Да зачем ему нести грехи-то за дела правительства? Пущай молится за весь русский народ, правит, да не управляет». «Как в Англии хочешь?» «Не ведаю, что там творится. Но, может, Бог даст, съезжу, узнаю. А сейчас вижу, что будь сильная дума в стране, да вместе с кадетами и октябристами, любого в баранье рог с огнем. Особенно если объединиться. Тебе же легче работать будет». «Вот куда тебя понесло». Столыпин откинулся в кресле, покачал головой. «Да ты, вольнодумец, похуже наших революционеров. Хочешь все переустроить в России? Патриарха ему подавай». Премьер задумался. «Но в объединении центристов что-то есть». Столыпин покивал сам себе, дернул за ус. Дверь распахнулась, в кабинет даже не вошла, а почти вбежала Ольга Борисовна. «Петя, аппарат привезли». Я сидел в дальнем конце стола. Жена Столыпина меня сразу не заметила. «Господин Калмейер лично приехал устанавливать. Будет делать операцию. Ой, Григорий Ефимович». Я встал, приобнял опешившую Нейтгард. «Поздоровали, матушка». «Все хорошо. Вот для дочери ваш прибор привезли. Ноги лечить. Уже успешно апробирован в клинике доктора Калмейера». «То не мой, то божий парад». Столыпин задумчиво перелистнул брошюру, покачал головой. «Свыше мне то дается, да не всегда людьми принимается». Я внимательно посмотрел на премьера, тот пожал плечами. «Дорогая, я сейчас подойду». «А ты, Григорий?» «Ладно, иди. Потом договорим». После всех этих выкрутасов вернулся я в общину, зашел в кабинет и, как говорится, матка у меня опустилась. Стоит и смотрит на меня та самая барышня из церкви, Вика Андреева, и руки нервно так в муфточке ходят. А муфточка у нас что? Отличное место для пистолета. И Дрюня стервец эдакий тоже тут стоит, хоть я ему сколько говорил, чтобы лишний раз тут не светился. Неужели за старое взялся? Навел на меня дружков эсеров. Хорошо я в темных очках был, и моего страха они не заметили. А я присмотрелся, так девица вся испуганная и в расстройстве. А Дрюня веселый такой и довольный. С такими лицами теракты не делают. Прошел мимо них, плюхнулся за стол, чтобы скрыть дрожь в коленках. «Ну, рассказывайте, голуби, чего да как?» «Такое дело, Григорий Ефимович», — начал, как и ожидалось, Дрюня. «Вот, Елена Александровна...» Студент замялся. «Да уж вижу, что не Терентий Парфенович. Случилось-то чего?» «Так это... вот...» — продолжал находиться в прострации Андрей. «Встретил я Елену. Привел...» «Так, отставить мекать. Излагай внятно, откуда, куда, зачем». «Член боевой группы. В розыске. Спрятаться негде. Привел...» — отрубил бывший эсэр. Девушка мило так покраснела, задышала, но промолчала. «Ай, молодец! Ты теперь всех своих сюда приводить будешь, чтобы у нас охранка на загривке сидела? Евстолий опять же где служит? Ты думаешь, он слепой?» «Мои, это вы теперь», — насупился Дрюня. Девица совсем разнервничалась, вот-вот слезу пустит. «Красивая. Эхе-хе, грехи наши тяжкие». Повернулся я к ней. «Садись, милая, говорить будем. А ты тоже сядь вон там, в уголке». Я поразглядывал эсерку. Нет, не Вика Андреева. Это мне в институтской церкви во время теракта показалось. Но неуловимо похоже. Голубые глаза, светлые волосы, тонкая талия. Впрочем, при нынешних фасонах ничего наверняка сказать невозможно. Юбка в пол, корсет и покрой надежно скрывают истинное состояние дел. Да и понятия о красоте нынче другие. Первые девушки моего университета тут бы считались болезненно худыми. Вон, Анна Каренина, например. Красивое лицо, полные руки, полные плечи, полный стан, как описал ее Толстой. Была дамой в теле, а вовсе не как мы привыкли видеть на киноэкране. Нервничает. Того и гляди, муфточку клочьями пустит. Роста немного, ниже среднего. Худые руки, розовое ушко. Стоп, не о том думаю. «Так что же ты молчишь, Елена Александровна?» «Не знаю, что говорить», — прошептала она в сторону, стараясь не глядеть на меня. «А с главного начни. Кровь на тебе есть?» «Нет», — испуганно вскрикнула она и спрятала лицо в муфту. «Бомбы делала?» «Нет», — уже спокойнее ответила девушка. «В скольких акциях участвовала?» «В одной. Вы сами видели?» «Ничего серьезного не поручали. Привезли, небось, на дачу финскую, потом сказали ходить за градоначальником, примечать, так?» — спросил я наобум и угадал. «Да? А откуда вы?» Глаза ее удивленно расширились. Медленно, но верно, я принялся пикировать в этот синий омут. Пришлось внутренне встряхнуться, чтобы не пропасть окончательно. «Оттуда, милая!» — потыкал я пальцем вверх. «Оттуда! Молитесь, и воздастся вам!» «А что со мной будет?» «А ничего. Бояться тебе нечего. Дружки твои, кто не в крепости сидит, в бегах давно. Ты лучше скажи, что делать умеешь». «Учительница!» — подал голос из угла Дрюня. Но я так зыркнул на него, что он стушевался и сделал вид, что его тут нет. «Учительница! Вот хорошо! Прямо по молитве! Спасибо тебе, Господи!» Я широко перекрестился на образа. Тут ее и прорвало. Девочка из хорошей семьи, папа целый полковник, как водится, помоталась за ним по гарнизонам, пока он в чинах рос. Насмотрелась и на тупость армейского быта, и на то, что вокруг делается. А когда учительскую семинарию закончила и в училище пришла работать, наслушалась истории от детишек. А потом все обычно. Сильно поссорилась из-за одного талантливого, но неимущего ученика и с начальством, и с попечителями. Максимализм, категоричность в суждениях, и при первом удобном случае ей отказали от места. Ну и товарищи к ней давно присматривались. А тут такой случай. Настропалили, в Питер отправили, там ей еще немного мозги прокапали, и вот без пяти минут террористка. За народное дело против кровавых сатрапов. Но, похоже, до конца зомбировать не успели. Или не смогли. Насколько я видел, она не врала. Ну или передо мной великая актриса, куда там с Саром Бернар или Ермоловым с Комиссаржевскими. Договорились, пока поживет в общине, потом я ее в детколонию учительствовать определяю. А она мне тайник сдает, где бомбы хранятся. Потому как без такого с ее стороны обратный ход включить, как нечего делать. Можно было додавить и выведать и про членов группы, и про явки пароли, но тут это считается противным порядочному человеку. Никак нельзя-с. Так ведь и сломать девушку можно. А бомбы, они не живые, и многих неживыми сделать могут. Все в рамках христианской морали. Отгуляли веселые святки, и я отпросился у царского семейства на богомолье, в Троице-Сергиеву лавру. Ну, типа, нагрешил на праздниках, пустился в разгул после Рождества. Алекс все старалась наладить меня куда поближе, лучше всего в лавру Александра Невскую, чтоб под рукой был. Но мне в Москву, как Чехов писал. Синий вагон встретил меня уютом и теплом, часть попутчиков поначалу глядела с удивлением, но через час после отхода поезда и шепотков по углам мой социальный статус прояснился. Это сиволапому мужику Распутину в первом классе ездить нельзя, а вот дворянину Тобольскому, другу и молитвеннику царской семьи, вполне можно. И даже, как оказалось, весьма полезно. Впрочем, единственный мой сосед по купе изначально глянул на меня беглым взором без интереса и уткнулся в книгу на немецком. Наверняка профессор, вид соответствующий, тимирязевская борода, круглые очки, высокий лоб. Разве что залихватская прическа наводила на мысли о казацком чубе. Ехал я и думал, а что с этим профессором после революции будет? Часть профессуры от голода-холода в гражданскую перемерла, невзирая на солидные академические пайки. Часть в эмиграцию подалась. Некоторых в 20-30-е годы репрессировали за длинный язык и за виральные идеи, а то и просто так, за компанию. Остальные, конечно, встроились в новую систему. Ордена получали и сталинские премии. Вон тот же академик Вернадский с его не сильно марксистскими взглядами куда как обласкан был. У нас в Питере на Выборгской стороне улица его имени есть. А в Москве вообще проспект назвали. Да еще какой. А это не он ли сам напротив сидит? На портретах, что я видел, Вернадский все больше седой дедушка с умственным взором. А борода, очки и прическа — суть признаки динамические. Кто угодно такие носить может. Надо бы глянуть, что он там читает. С грехом пополам, извернувшись на диване, сумел подглядеть. Минералоги чего-то там, а Вернадский вроде как геолог начинал. Все равно не ясно, но визави мои телодвижения заметил и, отложив книжку в сторону, несколько иронически спросил. «Наукой интересуетесь?» «По мере данных Господом сил». Он глянул на крест у меня на груди и также иронически продолжил. «И зачем же вам наука?» «Мысль, что от ученых людей крестьянину большое облегчение выйти может». «Какое же?» — подвинулся сосед на диване. «Так землемеры же, почвоведы разные, врачи да учителя. Когда человек ученый есть, многое проще да быстрее делается. Только понимание иметь надо, а не отвергать все милостью Божьей данное». «Вы полагаете науку Божьей милостью?» «А как же?» — подтвердил я и пошел напрямую. «Да что же это мы, разговоры разговариваем, они назвались, уж простите великодушно, Григорий Распутин, Тобольской губернии уроженец. Вернадский Владимир Иванович, ординарный профессор Московского университета». «Угадал, он самый, академик Вернадский». «В Петербург. По ученым делам поди». «К сожалению, нет. Политика». Я удивленно поднял брови. Нет, потом Вернадский вроде бы стал кадетом, но в первую революцию ничем не отметился. Он заметил мою реакцию и объяснил. «Ездил завершать дела, связанные с выходом из членов Государственного совета. Был избран от университетов, а летом вышел в знак протеста против роспуска Думы». «Струсили, значит», — решил я спровоцировать профессора на эмоции. «Так человек лучше раскрывается». И это сработало. Академик кинулся в объяснение. И про народную свободу, и про произвол властей. Все как по нотам. Программа партии конституционных демократов. Все это слова до отговорки, Владимир Иванович. Сколько раз за учеными людьми замечал. Чуть что не по вам, сразу воротите морды. Извиняйте, лица. И в сторонку, дескать, разбирайтесь теперь сами, без меня, такого умного. Грех это, гордыня. Вы за малых сих в ответе, и бросать потому никак права не имеете. Малость перефразировал я одного французского летчика. Академик аж пятнами пошел, руками замахал. «А как же народ без водительства вашего?» — решил дожать я его, дождавшись конца спича. «Оно, конечно, удобнее да благолепнее со своими друзьями-профессорами все обсудить да решить. Да только Россия — страна крестьянская и православная. У нас на каждого профессора тысячи землепашцев, а вы все хотите помимо них да над ними придумать». А потом эдак с барского плеча вниз кинуть. Пользуйтесь, мол. А коли что не по вам, удрать в знак протеста. Хе-хе. Сделал все, что мог, совесть чиста. А вот фигу вам. Дожимал я Вернадского долго. Почти всю дорогу до Москвы. И в итоге дожал. Признал академик мою правоту. Это народ вас выродил, выучил, недоедал, чтобы вы учеными смогли стать. «Должны вы ему, Владимир Иванович. Ой, как должны!» Уже пошли пригороды Москвы. Я увидел, что Вернадский растерялся. «Что же делать?» «Идите ко мне в партию. Небесная Россия. Сам царь добро дал на нее». «Его императорское величество?» «Так и есть. И со Столыпиным у меня по-хорошему все. Вот увидите, какие дела закрутим вместе». Заодно и должок народу отдадите. Все ради него затевается. Галантерейщик и кардинал — это сила. В моем случае крестьянин и профессор. А если без шуток, Вернадский мне был нужен. Глядишь, умеренную интеллигенцию в партию за собой притащит. Придаст небесникам вес и авторитет. «Хорошо. Я подумаю», — кивнул академик. «Человек вы очень своеобычный. Может, что-то и получится. Думаю, надо вам для начала встречу с моими коллегами устроить». «А устроите, Владимир Иванович. Мне шибко интересно, что умные люди думают». Паровоз издал громкий гудок. Я увидел начало перрона. Мы обменялись с академиком контактами, и я понял, что Москва меня встречает вполне хорошо. Успех надо было закрепить.